Глава первая. В углу мансарды Пьеты стоял манекен. Платье, которое она на него надела, было всего лишь предварительным образцом, сметанным из дешевого ситца, но Пьета уже видела, что у нее получится. Изящная вышивка бисером, ниспадающий шлейф, кушак на талии — нечто бесподобное. Такие дни Пьета любила больше всего, когда и у невесты, и у платья впереди сияющее будущее. Позднее придут разочарования, а то и печали. Но эти дни, когда существовал только набросок платья и вся его красота таилась в воображении Пьеты, были для нее самым лучшим временем. Как правило, представление о платье складывалось у Пьеты гораздо быстрее, чем о самой невесте. К концу первой беседы с заказчицей Пьета уже понимала, во что она превратит рулоны кружева, тюля и шелка. Это потом, во время бесконечных примерок, она подчинит невесту своей воле, но сделает это так мягко и убедительно, что в большинстве случаев та будет уверена, что идея принадлежала ей самой. «Забудьте о цветочке из тафты на бедре. Уберите краешек носового платка, да-да, вот так. Вы же именно этого хотели». А потом, во время заключительной примерки, когда невеста будет стоять в зеркальном зале, и они наденут ей на ноги туфельки, а на голову накинут вуаль, Пьете, как обычно, взгрустнется. Она отпускает свое творение в мир, и кто знает, как сложится судьба этого платья и женщины, которая его наденет. Ведь в мире существуют вещи намного печальнее, чем порванные кружева и запачканный подол. Пьета хорошо это знала. Однако это платье, наброшенное на манекен в ее комнате, совсем другое. Оно гораздо важнее всех ее прежних творений, и с ним будет куда тяжелее расставаться. Пьета села на постели, опершись на подушки, и внимательно осмотрела образец. Незамысловатой на первый взгляд вещи суждено превратиться в свадебный наряд ее младшей сестры, и все должно получиться безупречно. Пьета услышала, как отворилась и затворилась дверь, а затем кто-то стал подниматься вверх по деревянной лестнице. Она удивилась, кто бы это мог быть. Ее сестра Долората, поглощенная многочисленными планами на будущее и не сумевшая заснуть от возбуждения? Или мама? Она отправилась в постель несколько часов назад, но теперь, возможно, проснулась и вспомнила, что забыла принять одну из тех пилюль или снадобий, без которых она сейчас и дня прожить не может. Шаги стали тяжелее, затем послышались другие звуки — грохот сковородок и звон посуды в кухонных шкафах. Тогда это не иначе, как ее папа, Беппи. Он слишком беспокойный. Его разум и тело постоянно бодрствуют, так что у него не получается проспать всю ночь до утра. И, конечно, он сразу отправляется на кухню. Где же еще ему быть? Утром, когда Пьета спустится вниз, чтобы выпить первую чашку крепкого черного кофе, ее там будут ждать только что изготовленные макароны или другой вид чудесной домашней пасты, разложенные сушиться на кухонном столе, а может, сотейник с тушеным мясом в томатном соусе, будто у них дома и без того мало еды. На буфетных полках лежали пучки бережно высушенной пасты, завернутые в кухонные полотенца. В недрах морозильной камеры прятались аккуратно подписанные матерью контейнеры с его супами и соусами. И все равно Беппи продолжал самозабвенно стряпать. Пьете нравилась его стряпня, но еды всегда было слишком много. Иногда она мечтала уехать из их большого четырехэтажного дома, в котором они обитали все вчетвером, и поселиться отдельно, и готовить тоже самой. Лучше пусть на обед у нее будет какой-нибудь незамысловатый свекольный суп да кусочек бекона, но съеденные в тишине и покое, Вместо этих гигантских порций, поглощаемых в шуме и суете, сопровождавших все, что затевал папа. Пита зевнула и бросила последний взгляд на манекен. Мысленно она слегка поправила ворот и расширила линию плеча. Затем выключила свет, укуталась одеялом, закрыла глаза и через несколько минут уже крепко спала. Наутро, когда Пита спустилась вниз, кухня выглядела именно так, как она и ожидала. Один конец длинного стола из соснового дерева сплошь покрывали желтые ленточки фетучини, присыпанные мукой. На другом конце лежали листочки теста для лазаньи, а в центре, где еще оставался крошечный кусочек свободного пространства, ее мать, Кэтрин, поставила тарелку с хлопьями и кружку чая. Бледная, изможденная, сидеющими волосами, собранными в тугой узел, Кэтрин, завернувшись в цветастый халат, равнодушно черпала ложкой хлопья и отправляла их в рот. «Доброе утро, мама. Как ты сегодня себя чувствуешь?» Пита захлопнула кухонную дверь и устремилась прямо к кофейнику. «Не очень хорошо, но и не очень плохо. Хочешь кофе?» «Нет, нет. По утрам я могу пить только чай, и ты это прекрасно знаешь». Кэтрин с возмущением ткнула пальцем в серпантин из полосок теста, густо покрывавших стол. «Я вообще не представляю, где тебе сесть. Ты только полюбуйся на это». «Все в порядке», — Пита пожала плечами. «Мне вполне хватит кофе и сигареты. Я могу устроиться на заднем крыльце». «Курит! Вечно она курит!» — простонала Кэтрин. «Когда ты, наконец, бросишь? Твоя сестра не курит. Я вообще не понимаю, с чего ты вдруг к этому пристрастилась». Каждое утро одна и та же история. Мама всегда поднималась с постели первой, усаживалась на кухне с газетой, пока ее хлопья пропитывались молоком, просматривала новости, с наслаждением задерживаясь на плохих. Пита неизменно заставала ее за кухонным столом. Губы сморщены, словно она съела что-то горькое. Часто она вслух зачитывала особенно возмутившую ее заметку. Если Аделарата работала в ресторане допоздна, она обычно приходила, чтобы составить Пьете компанию на ступеньках крыльца, глотнуть кофе или тайком затянуться ее сигаретой, прежде чем отправиться обратно в постель, чтобы немного вздремнуть. И только когда вставал их папа Беппи, весь дом пробуждался по-настоящему. Будучи в хорошем настроении, он врывался на кухню, резко распахнув дверь, небрежно сметал со стола Женину тарелку с недоеденными хлопьями, с грохотом ставил ее в мойку и шумно наливал себе кофе, не переставая громко кричать: «Доброе утро, моя прекрасная Катерина! Доброе утро, Пьета! Опять ты там куришь? Будь хорошей девочкой, заходи в дом и позавтракай как следует, прежде чем идти на работу». Но все бывало совсем по-другому, когда папа вставал не с той ноги. Тогда он бродил по кухне, зажав себе нос большим и указательным пальцами, и громко стонал. Но сегодня утром Пьета в одиночестве сидела на ступеньках крыльца, потягивая кофе, окидывая взглядом небольшой садик, где папа разбил огород, и слушая, как мать листает газету. Где-то в отдалении слышался невнятный гул лондонских улиц, но Пьета едва обращала внимание на этот звуковой фон. Она родилась здесь, в закоулках Клер-Кенвелла, в этом высоком доме, и прожила здесь всю жизнь. Клер-Кенвелл, район в центральном Лондоне, был некогда известен как «Маленькая Италия» из-за того, что между 1850 и 1960 годами там проживало большое число итальянцев. И теперь, сидя на своих любимых ступеньках, прикрыв глаза и ощущая на лице лучи утреннего солнца, она слышала только то, что хотела слышать. пение птиц в церковном саду напротив, крики детей на крошечной игровой площадке. Этот обнесенный высокими стенами садик, каждый дюйм которого был тщательно возделан и ухожен, казался ей самым безопасным местом на свете, но она не могла сидеть здесь все утро. Еще одна чашка кофе, еще одна последняя сигарета, и настанет время идти, и, как обычно, ее охватил ужас при мысли, что впереди еще целый день. «Что-то случилось? Ты сегодня какая-то бледная, Пьета!» Ее глаза вмиг открылись. Перед ней стояла Аделарата, как обычно склонившись и протягивая руку за сигаретой, чтобы сделать жадную затяжку. «Ничего не случилось». Пьета подвинулась, и сестра плюхнулась рядом с ней. «Я просто думала кое о чем, вот и все». «Ты хотела сказать, беспокоилась о чем-то». Аделарата отлила кофе в чашку Пьеты из своей, в последний раз не без сожаления затянулась, прежде чем вернуть ей сигарету. Две девушки совсем не походили на родных сестер. Аделарата представляла собой точную копию отца. Сплошные плавные линии и копна кудрявых непослушных волос, круглые щечки и небольшие карие глаза. У Пьеты глаза были светлее, волосы темнее, она носила аккуратную короткую стрижку с густой челкой до бровей. По темпераменту они были столь же не схожи, и все-таки... Хотя они соперничали друг с другом всю свою сознательную жизнь, всегда оставались лучшими на свете подругами. «Ты сегодня работаешь?» Пьета бросила окурок на цементную дорожку и погасила его носком тапочки. «Да, и сегодня мне надо прийти достаточно рано. Я хочу попробовать кое-что новенькое. Я подумала об орекьете... сорт итальянской пасты, так называемые ушки, с брокколи и луком-пореем, тушеными в курином бульоне, с кусочком постной свиной грудинки, может еще приправить их чили капелькой лимонного сока». Она почти размечталась, описывая свое новое изобретение. «Почему бы тебе не прийти в ресторан пообедать? Я тебе сама приготовлю». «Может быть. Посмотрим, удастся ли мне выкроить время. В любом случае, на полчасика ты могла бы заглянуть. Он не вправе рассчитывать, что ты станешь работать без перерыва. Даже он обязан понимать, что тебе хоть иногда нужно есть. Сегодня у нас весь день невесты. Одни придут на примерку, другие обсудить будущее платье. Мне надо присутствовать». Аделарата многозначительно округлила глаза. «Если честно, я не знаю, зачем тебе это надо. Он крадет твои идеи. Ждет, что ты будешь торчать в салоне весь день напролет. Да еще заставляет тебя выполнять за него всю работу». «Знаю, знаю, но он Николас Роуз. А это значит, что он может делать то, что ему заблагорассудится». «Уходи от него, Пьета, открой свое дело. Ты сама знаешь, у тебя все получится». «Пока нет», — Пьета покачала головой. «Время еще не пришло, я не готова». «Если все упирается в деньги, папа тебе поможет». «Я знаю. Он напоминает мне об этом по меньшей мере раз в неделю. Давай сменим тему. Идет?» Пьета бросила сестре другую сигарету, и та проворно сунула ее в карман. И только они упомянули об отце, как с кухни послышался стук сковородок и потянуло запахом жареного лука. А потом на пороге возник папа с садовыми ножницами в руке, явно направляясь в огород за пряными травами. Он едва не споткнулся о своих дочерей, вылетев наружу через заднюю дверь. «Девочки! Почему вы сидите на ступеньках, будто какие-нибудь крестьянки? Зачем я, по-вашему, купил стулья? Идите на кухню и сядьте, как цивилизованные люди». «Пьета!» — он слегка повысил голос. «Тебе непременно надо позавтракать. И вообще, тебе надо больше кушать». «Нет времени, пап, прости, бегу на работу». «Что ж, в таком случае возвращайся домой не очень поздно. Я собираюсь приготовить мою фирменную лазанью и хочу, чтобы все мои близкие сели за стол и разделили ее со мной». Он одарил ее счастливой улыбкой и помахал в воздухе пучком свежесрезанной зелени. Пьета быстро чмокнула его в щеку, пробегая через кухню и устремляясь вверх по лестнице, чтобы первой успеть в душ, она слышала громкие причитания матери. «В доме все время пахнет едой. Бэппи, даже с раннего утра». Пьета в очередной раз мысленно задалась вопросом, почему ее отец много лет назад уехал из Италии? Что заставило этого яркого, жизнерадостного человека влюбиться в такую бесцветную женщину, как ее мать? Но с другой стороны, что вообще побуждает мужчину влюбляться в женщину? Пьете было уже почти 30, а она до сих пор этого точно не знала.